и ощущение опасности внезапно растаяло. Девушка вздохнула. Наступающее утро не принесло ответа, лишь неясное предзнаменование. Она должна ждать. Предупреждение пришло, и она приняла его. Она привыкла к ожиданию. Упорство, стойкость и осторожность тоже были ее оружием, выкованным неистощимым терпением, терпением, которое может породить только неукротимая жажда мести. Свет зари залил безрадостный ландшафт плоскогорья. Невспаханные поля в долине, упал на запущенные сады, где бродили в поисках случайных стебельков весенней травы поредевшие молочные стада. Лесса подумала, что теперь трава в Руате упорно пробивается в запретных местах, но гибнет там, где должна буйно разрастаться. Как выглядела долина Руата до появления Фекса? Плодородная и счастливая, обильная и богатая, вспоминалась с трудом. Странная, задумчивая улыбка скользнула по губам девушки. Немного же доходов получил Фекс от захваченного Руата. И впредь получит не больше, пока она, Лесса, жива. Конечно, он не имел ни малейшего представления о причинах упадка. Или все же имел, подумала Лесса, и жесткое предчувствие опасности снова сжало ее сердце. Она повернулась спиной к солнцу. Там, на западе, раскинулся родовой холд Фекса, единственный, который принадлежал ему по закону. Больше ничего на северо-западе не осталось, кроме голых каменистых плоскогорий и веера, некогда защищавшего Перн. Лесса потянулась, выгнув спину и глубоко вдохнув свежий утренний воздух. Во дворе у конюшни пропел петух. Лесса настороженно обернулась, бросив взгляд на холд. Ей не хотелось, чтобы ее заметили в столь странной позе. Она торопливо распустила волосы, и густые пряди скрыли ее лицо. Быстро скользнув вниз по лестнице, девушка подошла к стражу. Он жалобно стонал, моргая. Свет наступающего дня раздражал его огромные глаза. Не обращая внимания на смрадный запах из пасти зверя, она прижала к себе его голову, покрытую панцирными пластинками, и стала почесывать остроконечные уши и выступающие надбровья. Страж млел от удовольствия. Его вытянутое тело подрагивало, подрезанные крылья тихо шелестели. Он один знал правду о Лессе, и она доверяла ему, единственному существу на всем Перне. Доверяла с того утра, когда нашла убежище в его темном, вонючем логове, спасаясь от беспощадных мечей солдат Фекса. Лесса неспешно поднялась, напомнив зверю, что в присутствии посторонних он должен быть с ней таким же злобным, как и с остальными. Раскачиваясь вперед и назад всем телом, страж неохотно пообещал выполнить ее приказ. Первые лучи солнца заглянули через наружную стену холда, и страж с воплем бросился в темную конуру. Лесса торопливо метнулась в кухню, пересекла ее и скрылась в полумраке сыроварни. Глава вторая. Над чашей веера взлетают драконы. Бронза, коричневый, синий, зеленый. Всадникам Перна приветствие крикни. Миг и исчезли. Миг и возникли. Флар, прижимаясь к огромной шее бронзового мнемента, первым возник в небесах над главным холдом Фекса, самозваного повелителя плоскогорья. За ним, вытянувшись правильным клином, появились остальные всадники крыла. Повернув голову, Флар окинул взглядом привычный строй. Он был таким же строгим, как при входе в промежуток. Пока мнемент, как и полагалось при дружественном визите, описывал в воздухе пологую дугу, собираясь приземлиться над защитной полосой холда, Флар с нарастающим раздражением рассматривал обветшавшие, давно заброшенные постройки, служившие когда-то укреплениями. Ямы для огненного камня были пусты, а разбегавшиеся от них желоба, вырубленные в камне, поросли мхом. Остался ли на Перне хоть один лорд, который хранил чистоту камней своего холда, как предписывали древние законы? Губы Флара сурово сжались. Когда закончится этот поиск и совершится запечатление, в Вейре будет созван карающий совет. И можно поклясться золотой чешуей королевы, что он, Флар, станет его главой. Он возродит былое усердие, он очистит клан скалы Перна от зелени и копившейся годами опасной дряни. Он заставит удалить с каменных построек каждый стебель травы,